Появился ряд актеров, которым легче легкого вспыхнуть, стоит подуть ветерку. И Гамлета так старается играть. Шекспировская пьеса вдруг 4 раза уменьшается, как будто ее прокручивают на другой скорости магнитофона. Гамлет становится похожим на Лаэрта. Между тем, Гамлет не Лаэрт. В Гамлете много говорят не только от того, что в то время так писали, а от того, что сложно и углубленно мыслят. Сюжет скорее в общем осмыслении жизни, нежели в чем-то конкретном. Вернее, каждый конкретный случай есть повод для общего сложного осмысления, а не просто часть сюжетного движения. А мы по привычке даже читаем эту пьесу быстро, заботясь о том, чтобы не потерять нить внешнего действия. Когда наталкиваемся на сложный оборот или лишнее сравнение, мы вычеркиваем его. Этот разросшийся зеленый дуб с 1000 веточек и листочков мы обрубаем и обрезаем до структурной ясности, но до такой структурной ясности, какую можем себе вообразить без особого усилия. Между тем, структурную ясность можно извлечь из шекспировской пьесы, только она требует иного взгляда, иного прочувствования. Взять хотя бы сцену с могильщиками. Мы останавливаемся на ней от безвыходности. Написана такая сцена, никуда от нее не денешься, а не по внутренней необходимости. Ибо какой же это Гамлет, если он не занят страшными мыслями? Однако почему именно в этот момент? Я уверен, что любое внешнее течение действия будет вдруг бессмысленно остановлено этим самым разговором с могильщиками. И все с видимым уважением будут слушать этот диалог. А сами будут ждать, когда восстановится действие. Но дело в том, что и до этой сцены действие не должно быть внешним. Гамлет, в общем, очень неторопливая и негромкая вещь. Она вся нацелена на ощущение внутренней правды. Если Гамлет и вспылит, то тут же извинится за это. Ибо он не из числа вспыльчивых. Его мозг поражен ощущением всеобщей катастрофы, падения элементарных понятий о добре, зле, человеческом достоинстве и так далее и тому подобное. Король говорит о Гамлете, что тот высиживает что-то опасное. Именно высиживает. Гамлет хочет убить Клавдия, когда тот молится, но останавливает себя. «Разберем», — говорит он. «Это чрезвычайно характерно, разберем. Тут ничего не совершается скоропалительно». Беспрерывное осмысление всего, что случается, анализ, анатомия. Сцена с матерью тоже не неврастенична. Тут дело не во внешнем темпераменте. Гамлет говорит, что поставит перед матерью зеркало, где она увидит себя насквозь. Эта пьеса как бы разложенная во времени совесть. Все не вздыблено, не замоторено, при внутреннем огне спокойно и рассудительно. Шекспира кто-то, кажется, Вольтер назвал дикарем, но этот дикий человек прежде всего был очень умным. Процеживание тяжелых событий сквозь сито совести, сквозь сито общего взгляда на мир. У Лаэрга совсем иная реакция на смерть отца, чем у Гамлета. «Увижу в церкви, глотку перерву», — это говорит Лаэрт. Гамлет, даже охваченный бешеной ненавистью, не смог бы такое ни сказать, ни подумать. Лаэрт, к тому же, соглашается подменить шпаги, да еще смазал их ядом. Вот какая между ними разница. Гамлет, может быть, впервые потерял самообладание только у могилы Офелии. До этого, и в отличие